Глава вторая. Секретный разговор. Шло время. Толки вокруг странного исчезновения Бильбо постепенно угасали. Разве что бабушки рассказывали внукам перед сном о сказочных приключениях того, кого звали Бильбо Бэггинс. Зато Фродо никогда не забывал своего дядюшки. Иногда ему снились неведомые края, высокие горы, бескрайние моря, и хотелось Фродо все бросить и отправиться вслед за Бильбо. Он даже вынимал из тайного ящика кольцо и долго разглядывал его, не решаясь надеть на палец и исчезнуть, как это сделал Бильбо. Но налетал мягкий ветерок, приносивший ароматы цветов с холмов Хоббитании, слышалось усыпляющее журчание ручейка, и внезапно возникшее желание так же быстро исчезало. Тут-то и приходили Фродо на ум слова мага, и он с облегчением говорил сам себе: «Гэндальф велел ждать». И снова шло время. Дни, месяцы, годы. Маг не появлялся. Фродо уже думал, что Гэндальф забыл и про него, и про Хоббитанию. А здесь творилось что-то необычное. Стали появляться на их землях гномы. Они пересекали страну с востока на запад, и сумрачные, сосредоточенные, уходили в сторону голубых гор. Эльфы, совсем уж редкие гости в тихой Хоббитании, то и дело объявлялись среди холмов и рощ. Неслышными шагами по ночам они скользили вдоль лесных опушек, словно прозрачные тени, и разнесся слух, что все это неспроста, будто из далекой мрачной твердыни Мордора черной тучей идет неведомый враг. Он неуязвим и беспощаден, и несет с собой удушающую мглу, от которой увядают травы, сохнут деревья, мертвеют поля. Правда, ничего такого в Хоббитании еще не случалось. Еды хватало, солнышко светило, леса зеленели, и поэтому жители ее только беспечно отмахивались от неприятных слухов и разговоров. А уж толки о чудищах, орках и злобных троллях и вовсе считали досужими выдумками, выуженными из старинных сказок. И вот наступил день, когда Фродо стукнуло 50 лет. Именно в этом возрасте Бильбо когда-то покинул дом и отправился в путешествие. И снова Фродо неудержимо потянуло сняться с места и постранствовать по Средиземью, погулять по свету, а то и страшно подумать, заглянуть за край света, да разведать, что там творится. С утра Фродо не находил себе места. Почему-то ему казалось, что именно сегодня должно произойти нечто важное. Хотя ничто не вызывало беспокойства. Небо было чистым, воздух свежим, а тишина позванивала птичьими голосами. И все же на уме у Фродо только и было, что золотое кольцо. Оно виделось в слепящем ореоле солнечного диска, слышалось звякающим выкрики болотной выпи, множилось кругами на воде от плеска речной рыбы. «Эх, Гэндальф, Гэндальф, запретил мне даже думать о кольце, вот оно и не выходит у меня из головы. Чую опасность, а в чем она, в толк не возьму. А маг, наверное, уже никогда не вернется. Сам же говорил, мол, жди, Фродо, время придет». «Ха, вот оно и пришло», — раздался знакомый голос, и перед испуганным хоббитом явился Гэндальф. Лицо его было усталым, белая борода посерела от пыли. «Идем в дом», — сказал маг и первым проскользнул в дверь. Никто не видел Гэндальфа. Лишь садовник Фродо, уволень Сэмми, подрезавший кусты роз, заметил гостя. Не в меру любопытный Сэмми на цыпочках подобрался к окну и замер у стены. А в доме между тем уже шла тихая беседа. Подкрепляясь с дороги горячим чаем, Гэндальф толковал с Фродо о каком-то кольце. «Давным-давно, — говорил маг, — в незапамятные времена эльфы-златокузнецы выковали магические кольца. Владевший таким кольцом словно наследовал могущество эльфов. Он мог становиться невидимым по желанию, сохранял вечную молодость, но обыкновенному смертному такое даром не дается. Кольцо порабощает, и владелец его истаивает. «Как это?» — изумился Фродо. «Теряет волю, лишается всех земных радостей и превращается в бездушного и покорного раба магического кольца». Сэмми, примерзший навостренным ухом к стене, а вытаращенными глазами прикованный к окну, разинул рот, будто собирался запихнуть туда цыпленка целиком. А Гэндальф продолжал. «Три кольца эльфы оставили у себя. Семь колец отдали подземным гномам. 9 — людям». «Для чего?» — недоуменно прошептал Фродо. «Чтобы подчинить их воле эльфов. Впрочем, темное это дело». Гэндальф помолчал. «Но беда в том, что самое главное — кольцо всевластия, властелин которого мог владычествовать надо всеми, досталось хозяину Мордора». «И где оно, это кольцо всевластия?» — спросил Фродо, которому показалось, что в это мгновение черная туча заволокла небо. И впрямь в комнате будто бы потемнело, померкли веселые лучи весеннего солнца. «Дай сюда твое кольцо», — потребовал Гэндальф. Фродо покорно вытащил кольцо из кармана и протянул его магу. А тот вдруг швырнул его в пылающий зев камина. Золотой ободок в первое мгновение слился, словно сплавился с огненными языками пламени. Фродо испуганно ахнул и кинулся было к камину, но Гэндальф его удержал. Не прошло и минуты, как огонь угас, и на дымящихся угольях обнаружилось невредимое кольцо. «Возьми его», — спокойно сказал Гэндальф. «Не бойся». Фродо послушно протянул руку и осторожно дотронулся до кольца. Оно было холодным, а изнутри по нему пробегала мерцающей вязью непонятная надпись. «Древние эльфийские письмена», — проговорил маг и медленно прочел. «В бездну бед и в пасть напасти увлечет кольцо всевластья, но ему навек покорны тьма и мрак, пустой и черный». Вздрогнул Фродо. Обомлел за стеной садовник Сэмми. Он уже ничего не желал слышать. Схватив большие садовые ножницы, Сэмми кинулся в объятия колючих розовых кустов. «Ах, так я и думал», — задумчиво проговорил Гэндальф. «Это кольцо всевластия. Обладатель его становится властелином всех остальных колец. Вот почему хозяин Мордора, мрачный и жестокий Саурон, охотится за ним. Он завладел почти всеми кольцами, кроме 3, хранящихся у эльфов. А владельцы 9 других колец давно уже превратились в призраков, 9 опустошенных и безглазых рыцарей мрака. Тьма разрастается». Огненные письмена на кольце потускнели и исчезли, и вновь равнодушно поблескивал гладкий золотой ободок. А Пильбо рассказывал, что нашел его в пещере Горлума. Фродо опасливо покосился на кольцо. Но как оно туда попало? Гэндальф покачал головой. Это длинная история. Она тянется из глубины веков. Нам не хватит и года, чтобы услышать всю ее с начала и до конца. Распутать тугой клубок тайн, сражений, радости и горестей, прокатившихся по Средиземью, отпечатавшихся в памяти многих поколений. Да и не время сейчас. Расскажу тебе лишь самое главное. Садись поудобнее и слушай. Фродо опустился на стул, а маг подвинул низкое кресло к камину, который сам собой вновь разгорелся. Летучие отблески пламени зажигали глаза великого старца молодым огнем. Легенды и были гласят, что несчетное множество веков прошло с тех пор, как в жестокой битве против сил мрака погиб царь эльфов Гил-Гелот. Но кольцо всевластия не досталось повелителю тьмы. Оно утонуло в глубоких водах великой реки Андуин. Пропало, как казалось, навсегда. Исчезло даже из памяти потомков. Однако магическое кольцо не подчиняется ни потоку времени, ни воле смертных. Оно ждет своего часа и само выбирает того, кому достанется. Минули тысячелетия, и как-то два рыбака, Смиагорл и Диагорл, удили рыбу в одной из тихих заводей Андуина. На крючок Диагорла попалась диковинная рыба, такая сильная и большая, что она сдернула рыбака в воду и потащила на дно. Он заметил, как что-то блеснуло в зеленоватом месиве ила. Зачерпнув рукой непонятную находку, он вынырнул на поверхность и увидел золотое кольцо. «Кольцо мое!» — вдруг закричал его товарищ Смиагорл. «Отдай!» «Но ведь нашел ты его я!» — возразил Диагорл. «На твоем крючке был мой червяк!» — нашелся коварный Смиагорл и вцепился в кольцо. Долго они боролись, как вдруг Смиагорл выпустил кольцо и сжал горло товарища. Убив Диагорла, он завладел кольцом и тут же надел его на палец. И случилось чудо. Смиагорл стал невидимым. Догадавшись, какое сокровище он заполучил, лукавый рыбак поначалу проказничал, подсматривая и подслушивая. Потом, надевая кольцо и превращаясь в невидимку, он принялся залезать в чужие дома, пакостить там и даже воровать. Дарованное кольцом мелкая власть и безнаказанность сделали Смиагорла надменным, нетерпимым. Он стал презирать всех, и ему платили тем же. Так постепенно он превратился в отверженное, озлобленное существо. Изгнанный отовсюду, он одичал, бродил в одиночестве по горам и разговаривал сам с собой. «Горл, горл, горл!» — клокотало у него в горле. Так он и стал Горлумом. Поселился в мрачной пещере, куда не проникали лучи солнца, и уже почти не снимал с пальца кольцо, вылавливая из ручья невидимой рукой рыбу, хватая мелких тварей и пожирая их живьем. Так кольцо ввергло его во тьму, превратило его в мерзкое чудовище. Горлум поневоле вернее, по воле кольца, стал частью великого мрака. «Это и есть то самое кольцо, которое случайно нашел Бильбо», — сообразил Фродо. «Никакой случайности не было. Я уже говорил, что кольцо само выбирает свой путь. Горлум прирос к своей сырой и мрачной пещере, почти растворился в зловонном озерце. А темная сила влекла кольцо к тому, кто звался Властелином. Хоббиту повезло, что он припрятал кольцо и редко надевал его. И все же Бильбо был в опасности». «А теперь в опасности я!» — в ужасе воскликнул Фродо. «Зачем Бильбо оставил мне это кольцо? Не лучше ли было бы его выкинуть, утопить?» «Выкинуть? Утопить? Ты разве забыл? Кольцо всевластия ждет своего часа!» «Оно не пропадает и, в конце концов, попадет в руки врага. Тогда... тогда тьма поглотит все вокруг, утопит во мраке и несчастье их обитанию». «Надо скорее уничтожить его!» — вскинулся Фродо. «Разбить молотом, сплющить и... или расплавить!» «Хе-хе-хе-хе! Оно уже побывало в огне и даже не раскалилось. Ты сам это испробовал. Перед ним бессильны даже горнила и молоты гномов. Нет, Фродо, уничтожить кольцо не так-то просто. Лишь в кратере Ародруина или Огненной горы можно расплавить магическое кольцо всевластия». «Так что же мы медлим?» — воскликнул Фродо и вскочил с места. — Постой! — остановил его Гэндальф. — Не просто добраться до Огненной горы. Тем более тебе. — Ты считаешь меня трусом? — вскричал Фродо. Голос его через открытое окно долетел до садовника Сэмми. Он вздрогнул и насторожился. Не обижает ли маг хозяина, — подумал преданный Сэмми и снова прокрался к дому. Осторожно взглянув в окно, он увидел спокойно сидящего у камина Гэндальфа и возбужденно бегающего по комнате Фродо. «Сядь и успокойся», — властно приказал маг. «Все намного серьезнее, чем тебе кажется. Враг знает, что кольцо у тебя». «Откуда?» — изумился Фродо. «Слушай и не перебивай. Тебя удивляло, почему я так долго не появлялся. Все это время я пытался кое-что разузнать. И вот что выяснил. Лишившись кольца, Горлум ночи напролет стонал, ныл, выл, вопил и гнусно хныкал. Годами он искал Бильбо в подземных переходах, в сырых каменных мешках. Наконец выполз из пещеры и, укрываясь от света, ночами тащился по горам, извиваясь червем, переползал через болото, затаивался в мрачных дебрях черного леса и всюду пытался отыскать, почуять следы Бильбо. Но полуслепой подземный житель Горлум заблудился, долго петлял и попал в Мордор. Мерзкое зло, гнилым туманом копившееся в воздухе Мордора, было для Горлума родной стихией. Там и выпытали у него все о кольце. Так Саурон вспомнил о Хоббитании. Враг уже устремился сюда. Черный властелин ни перед чем не остановится, чтобы завладеть кольцом. Сэмми сполз по стене, чуть ли не теряя сознание от страха. Прода почудилась, что солнце почернело, превратившись в обугленный круг, а пылающее чрево камина уже виделось кипящим нутром огненной горы. Неужто ему, скромному хоббиту, суждено ринуться в безнадежную борьбу с могущественным беспощадным врагом, с неуловимыми и неуязвимыми силами тьмы? «Гэндальф!» — хрипло проговорил он. «Ты маг сильный и мудрый, а я маленький и слабый хоббит. Не по силам мне одному такое дело». «Я тебя не оставлю». Гэндальф пыхнул трубкой и умело пустил к потолку колечко дыма. Спокойствие и уверенность мага вдруг придали храбрости и хоббиту. Фродо вспомнил, как страстно мечтал уйти вслед за Бильбо, ночевать на мягкой душистой траве и просыпаться в тот миг, когда из-за гор покажется оранжевый краешек солнца, видеть розовеющие облака и умываться свежей росой, беззаботно шагать по вьющейся между высокими деревьями тропинке, устраивать привалы на уютных полянках, собирать сочные лесные ягоды. Эх, вот это жизнь! И тут он сообразил, что жизнь-то как раз и рискует потерять. Проницательным взглядом следил за хоббитом маг и видел, что творится в его душе. Вот глаза Фродо загорелись. Он уже радостно потирал ручки, но в следующее мгновение панический страх исказил его лицо. А еще через мгновение брови его сошлись, глаза сощурились, губы упрямо отвердели, а пальцы сжались в кулаки. «Раз уж мне выпала такая доля спасать Хоббитанию, то и медлить нечего, будь что будет!» — решительно вымолвил Фродо. «Э-э-э, постой!» — предостерег его Гэндальф. «Одному тебе никак не справиться. Но найдется ли у тебя хотя бы двое-трое друзей, которые готовы пойти навстречу смертельной опасности?» «Можно поискать», — задумчиво проговорил Фродо. «Нет, болтай поменьше. Даже с самыми близкими друзьями враг повсюду. Он, как тьма, таится в каждой щели. Он подглядывает, подслушивает». Вдруг Гэндальф ринулся к окну, протянул руку, и над подоконником показалась испуганная рожица. Маг крепко держал Сэмми за вихры. «А-а-а! Сэмюэль Плутоу! Ушки, значит, на макушке!» «Помилуйте, господин мой!» — завопил Сэмми. «Они, смею заметить, у хоббитов так и растут!» «Вот превращу тебя в лягушку, на макушке глаза будут расти», — грозно нахмурился маг. Сэмми задрожал. Он и впрямь по-лягушачьи выпучил глаза и завопил. «Господин Фродо, защитите, я ведь ничего дурного не хотел. Кустики я под окном подрезал, а как про эльфов услышал, так и замер. Меня-то вы знаете, за усы, простите, не оттащить, коли про этот колдовской народец толкуют». «И что же ты услышал?» — строго спросил Гэндальф. «Слышал я много, да мало что понял. Всякие страсти. Огненная гора, черный властелин, какие-то магические кольца. Жаль, про эльфов маловато вы толковали, а мне бы их повидать, хоть одним глазком взглянуть. Дошло до меня, что хозяин Фродо следом за хозяином Бильбо собирается отправиться». «Не крутись!» — цыкнул на него маг и втянул Сэмми в комнату. Теперь тот стоял перед ними с большими садовыми ножницами в одной руке и с лопатой в другой. Забавный маленький хоббит, испуганно помаргивающий хитрыми глазками. «Ага, Значит, расслышал, что твой хозяин уходит. Так ведь эльфов страсть как хочется увидеть. Но коли надо, считайте, что Сэмми ничего не знает, не ведает. Да я себе язык скорее откушу, чем проболтаюсь. Рода слушал трескотню маленького садовника, и грусть наполняла все его существо. Он вдруг понял, что, покидая Хобитанию, расстается со старым буком, что растет под окном и назойливо тянет свои ветви прямо в комнату, с холмом, изрытым норами предков, с маленьким Сэмми, чьи надоедливые ножницы металлическим щелканьем будили его каждое утро. Фродо тяжело вздохнул, и слезы навернулись ему на глаза. «Я верю тебе, Сэмми», — хрипло проговорил он. «И все же помни, стоит сболтнуть хоть одно слово, и мне не поздоровится». «А я непременно превращу тебя в лягушку и отдам на съедение ужам», — усмехнулся Гэндальф. Сэмми рванулся было в сторону, но маг держал его крепко. «Хозяин, да как вы подумать только могли?» — завопил садовник. «Ничего такого я не натворил, чтобы меня сразу в лягушку!» Гэндальф разжал пальцы, и Сэмми тут же бухнулся ему в ноги. «Поднимись», — приказал маг. «В лягушку я тебя превращать не стану. Есть наказание пострашнее. Захочу и отправлю тебя вместе с Фродо». «Меня? С хозяином?» — задохнулся маленький хоббит. «Да я... да вы, о господин маг!» Сэмми неожиданно вскочил и пустился в пляс. Он выделывал замысловатые кренделя своими мохнатыми кривыми ножками, громко пристукивал по полу мозолистыми босыми пятками и выкрикивал: «По мановенью мага отправлюсь в дальний путь, и станет Сэм, бедняга, великим как-нибудь...» Он испуганно зыркнул глазами на Гэндальфа и добавил шепотом: «То есть когда-нибудь, а на худой конец, эльфов увиду». Фродо и Гэндальф рассмеялись, а Фродо вдруг почувствовал, что жизнь — хорошая штука, а неведомый враг не так уж и страшен. Они, бэггинсы, и не с такими справлялись. «Вот и ладно. Путь будешь держать в Эльфорд, долину эльфов. Дальше увидим», — весело сказал Гэндальф. «Только вот имя Бэггинс за пределами Хобитании слишком опасно», — задумчиво продолжал он. «Придется тебе скрыться под другим. Например, господина... А, Подземейлинг». От этих слов сердце Фродо вновь затряслось, как заячий хвостик.